Глава 25. Гроза. Пока Люси общалась с матерью, я немного прогулялась. Но день выдался таким холодным, что мне пришлось вернуться в центр. Я устроилась в зале ожидания и стала листать оставленные кем-то старые журналы. Мысли мои постоянно возвращались к Бонни и Люси, к тому, что происходит в красной комнате. С момента их последней встречи столько произошло. Интересно, расскажет ли Бонни о суде и о том, почему Люси осталась со мной? Я чувствовала, что мне нужно что-то ей сказать, заверить, что Люси будет хорошо с нами, подтвердить свою ответственность за будущее девочки. Я решила подождать, что скажет Бонни, и уж потом говорить что-то самой. Время встречи подходило к концу. Я поднялась и направилась в красную комнату. Постучавшись, я вошла. В комнате было очень тихо, точно так же, как в прошлый раз. Бонни и Люси сидели на диване, близко, но не касаясь друг друга. Я улыбнулась. Сотрудница центра сказала: «Пора собираться». Люси достаточно было положить лишь колоду карт, которую она держала в руках. Больше никаких игр и игрушек я не заметила. Люси поднялась и отнесла карты в шкаф. «Во что вы играли?» — спросила я, нарушая молчание. «В дурака», — ответила Люси. «Это единственная игра, которую я знаю», — со смущенной улыбкой пояснила Бонни. «Это веселая игра», — улыбнулась я. «Мы часто играем в нее дома». «Вообще-то это игра для маленьких детей, и играли мы в нее лишь тогда, когда под опекой оказывались малыши». Снова наступила тишина. Люси подошла к дивану, взяла свое пальто с ручки кресла. Бонни поднялась и взяла свою куртку. «Спасибо за подарки», — сказала она мне. «Пожалуйста, социальный работник дал вам мой телефон». «Да, спасибо. Будет приятно иногда поболтать с Люси. Но не волнуйтесь, я не буду назойливой. Я не стану постоянно названивать». «Звоните, когда захотите», — ответила я. Сердце мое разрывалось от боли. Я знала, что испытываю судьбу. Бонни действительно может названивать постоянно, и это будет беспокоить Люси. Впрочем, потому что я знала о Бонни, мне казалось, что этого не произойдет. «Я позабочусь о Люси», — добавила я. «Я знаю», — кивнула Бонни. «Люси рассказала мне, как ей хорошо с вами. Мне никогда не отблагодарить вас за то, что вы для нее сделали. Она так часто переезжала, и не все были к ней так добры, как вы». Комок подкатил к горлу. Спокойствие Бонни, полное отсутствие обиды за то, что я отобрала у нее дочь, были удивительны. Мне захотелось обнять ее. Но я не сделала этого, потому что понимала, ей это может не понравиться. «Не нужно меня благодарить. Мы все очень рады, что Люси может остаться. Может быть, когда-нибудь вы сможете познакомиться с Адрианом и Полой?» «Да, я хотела бы. Спасибо». Она повернулась к Люси. «Что ж, до свидания, дорогая. Береги себя и будь хорошей девочкой». «До свидания», — ответила Люси. В этом холодном прощании было нечто очень грустное и немного странное, ведь дома Люси постоянно обнималась со всеми. Я не стала протягивать Бонни руку, сомневаясь, что она ее примет, и просто сказала: «Берегите себя, Бонни. Звоните, когда захотите». «Обязательно», — со слабой улыбкой ответила она. Я чувствовала, что упустила возможность сказать ей что-то важное, но не могла придумать. Все казалось мне тривиальным и слишком покровительственным. Бонни взяла пакет с подарками и села на диван, ожидая, когда мы уйдем. «Пока, мама», — крикнула Люси, выходя из комнаты. «Пока, дорогая», — ответила Бонни. Когда мы выходили, я повернулась и улыбнулась Бонни в последний раз. Она сидела на диване, прижимая пакет с подарками к груди, как самую большую свою ценность. Пожалуй, так оно и было. Она напомнила мне детей-беженцев, которых я видела на фотографиях. Все их имущество было сложено в сумке, и они прижимают сумку к груди, чтобы ее никто не отобрал. Люси взяла меня под руку, и мы вышли из центра. То, что она простилась с матерью без эмоциональных сцен, было для меня облегчением. Обычно ребенку требуется несколько дней, а то и недель, чтобы оправиться от эмоционального расставания. Я надеялась, что у Бонни есть друзья, которые смогут ее поддержать. Она показалась мне такой одинокой и несчастной. А ведь всем нам нужен хотя бы кто-то, кому мы можем выплакаться. На следующее утро приехала Джилл. Она спросила, как прошла встреча. Я все рассказала и поделилась своей тревогой за Бонни. «Социальная служба предложит ей психологическую помощь?» — спросила я, зная, что некоторым родителям, дети которых оказываются под длительной опекой, это необходимо. Лили наверняка ей предложила. Хотя, зная образ жизни Бонни, Она вряд ли останется на одном месте достаточно долго, чтобы пройти курс психологической поддержки. И я была согласна с Джилл. Она сменила тему. Бонни подарила Люси подарок на день рождения. Она писала об этом в открытке. Нет, но Люси и не ждала, так что разочарований не было. Как всегда, сухо заметила Джилл. Но лучше не давать обещания, если не можешь их сдержать. Не думаю, что у Бонни есть деньги на подарки. Наверное, мне тоже так кажется. Из большого портфеля Джилл достала пачку документов. «Это ваше обращение в комиссию», — пояснила она. «Вы уже являетесь опекуном Люси, и мы можем ускорить процесс. Если бы она не находилась в вашей семье, то задача была бы более сложной и продолжительной. Не волнуйтесь, я вам во всем помогу». Я подвинулась ближе, чтобы видеть бумаги, и Джилл раскрыла папку. «Сначала основы, базовая информация. Я взяла это из наших документов. Я все проверила. Тут все в порядке». Я кивнула, скользя взглядом по страницам. «Теперь ваша опекунская история. Все, чему вы научились, присматривая за детьми. Об этом говорится в материалах вашей последней оценки. Вы это читали и подписывали». Я кивнула и перелистнула несколько страниц. «А дальше информация о вашей семье и отметка о том, что вы все осознаете последствия принятого решения о долгосрочной опеке. Здесь ваши мотивы, по которым вы решили оставить Люси. Здесь написано, как вы опекали Люси и помогали ей. И это заслуживает восхищения», — добавила Джилл. Она подождала, пока я закончу читать, и перевернула страницу. «Здесь мнение ваших детей о долгосрочной опеке над Люси. Абсолютно позитивное. Я записала это после встречи с вами и Лили. Спасибо большое. Следующий вопрос стандартный, так что не принимайте это на свой счет», — сказала Джилл. «Я прочитала. Понимают ли опекуны и его родственники влияние расизма? Что они готовы сделать, чтобы поддержать этническую идентичность ребенка?» Я прочла ответ Джилл и кивнула. «Спасибо. Я почти уверена, что этот вопрос вам зададут и на комиссии, так что подготовьтесь». «Обязательно. Ваши рекомендации». Джилл показала мне еще несколько страниц. Все исключительно позитивные. Я включила документы из полиции и от врача. И вот копия последней вашей оценки, с которой вы уже знакомы. Копия занимала 12 страниц. А это мое заключение и моя рекомендация комиссии удовлетворить ваше прошение о долгосрочной опеке над Люси. Джилл ждала, пока я дочитаю. «Вы очень добры», — пробормотала я. «Вы это заслужили. Если вас все устраивает, подпишите здесь, и я отправлю документы на мартовскую комиссию». Я взяла ручку, подписала документы и вернула папку Джилл. Она рассказала мне, к чему готовиться, а потом прочла и подписала мои заметки о Люси. «Вы знаете, что вам придется вести эти заметки и после принятия решения?» «Да, я знаю. Что ж, если это все, я поехала. Увидимся на следующей неделе. Спросите у Люси, может быть, она захочет присутствовать на встрече. Теперь она к этому относится по-другому. Обязательно спрошу». Когда Люси вернулась из школы, я рассказала ей о том, что приезжала Джилл, и объяснила причину ее приезда. Я спросила, не хочет ли она присутствовать на встрече с социальными работниками, но она снова отказалась. «Может быть, в следующий раз. Я не хочу пропускать уроки». И это было вполне разумно. «Может быть, предложить собраться во время каникул?» — предложила я. «Тогда тебе не придется пропускать занятия». «Хорошо», — покладисто ответила Люси и отправилась слушать музыку. «Гораздо более интересное занятие, чем обсуждение встречи с социальными работниками». Вечером я поднялась пожелать Люси доброй ночи. Она сидела на кровати. Рядом на подушке устроился мистер Банни. Руки девочки были скрыты одеялом. Она явно что-то спрятала, услышав мои шаги. «Все хорошо?» — спросила я. «Да, но я хочу вам что-то показать», — ответила она. «Это секрет, и я никому еще этого не показывала». Я присела на постель. Я была удивлена и польщена ее доверием. Я думала, что хорошо знаю Люси. Мне казалось, что она от меня ничего не скрывает. Люси стала гораздо свободнее делиться со мной своими тревогами и чаще рассказывала о прошлом. «Вот это», — сказала она, доставая из-под одеяла книгу. «Вы, наверное, называете ее историей жизни, а я — своим дневником». «Да, да», — с облегчением вздохнула я. «Все правильно. Я помню, как мы зажмуривались, когда ты распаковывала свои вещи». Люси улыбнулась. «А теперь я хочу вам это показать, и вы можете кое-что прочесть. Но я покажу вам, что читать можно, а что нельзя». «Спасибо, дорогая». То, что Люся решила поделиться со мной своим дневником, было не просто трогательно, но и очень важно. Она была готова раскрыть мне свое прошлое. И хотя давно пора было спать, я знала, что нужно уделить ей ровно столько времени, сколько нужно. «Это моя фотография», — сказала Люся, поворачивая книгу так, чтобы мне было видно. «Мне 3 года». «Какое красивое платье», — похвалила я. «Это мое праздничное платье», — с гордостью сказала Люся. «Знаете, откуда я знаю, что мне здесь 3 года?» «Нет. Внутри есть и другие фотографии. Я надела свое лучшее платье, потому что это мой 3-й день рождения». Люся открыла книгу и показала мне разворот с фотографиями в том же платье. Наверху было аккуратно написано: «3-й день рождения Люси». «У меня был настоящий праздник», — с удовольствием вспоминала Люся. «Вот мой торт, а вот подарки. Я помню, как разворачивала их, а потом мы играли. Эта тетя — мой опекун. Ее звали Эни. Она надписала имена всех, кто есть на фотографиях. Мама тоже там была». Я посмотрела на фотографии. Бонни сидела на диване и наблюдала, как Люся разворачивает подарки. Она была такой молодой, а волосы другого цвета. Я бы не сразу ее узнала. «Это был такой хороший день», — вздохнула Люся. «Мне было хорошо у Эни. А вот я в саду», — сказала она, переворачивая страницу. «А это Рождество». «Наверное, Эни и начала эту книгу для тебя», — улыбнулась я. «Да», — социальный работник сказал, что это сделала она. Она попросила у мамы мои детские фотографии, но их просто не было. «Я спрошу у Лили. Очень важно, чтобы у тебя были детские фотографии. Наверняка у Бонни они есть». «Спасибо. А здесь мы с Эни и ее семьей. Нам было страшно интересно. Вот я на ферме с кроликом, а вот на качелях в парке. Я этого не помню, но, наверное, мне все нравилось. Я ведь улыбаюсь. Я выгляжу счастливой, правда? Очень счастливой, дорогая». Люси перевернула страницу, и фотографии, сделанные Энни, кончились. Люси посерьезнела. «Думаю, тогда меня забрала мама, потому что это Дэйв». Она указала на маленькую паспортную фотографию. «Я хотела ее разорвать, но сохранила, чтобы запомнить его, на случай, если когда-нибудь встречу. Он очень плохо ко мне относился. Он такой страшный, правда?» «Да», — согласилась я. Бритая голова, серьга в ухе, шрам над бровью, холодные серые глаза. Настоящий вор и бандит. Интересно, что Бонни в нем нашла? И как она могла доверить свою дочь такому человеку? «Это он с мамой», — сказала Люси, указывая на другую фотографию. Бонни с Дэйвом сфотографировались в автомате. Они прижались друг к другу и вытянули губы, словно для поцелуя. «Кто дал тебе эти фотографии?» «Мама. Мне кажется, она гордилась Дэйвом». Я промолчала. Люси перевернула страницу. «А вот снова я», — посветлев лицом, сказала она. «Я в школе». Но, судя по фотографии, в то время она уже не была так счастлива. «Фотографию дала мне учительница. Всех детей в школе фотографировали. Мы должны были заплатить за фотографии, но у мамы не было денег, и учительница отдала мне ее просто так. Она была хорошей. Ее звали миссис Бриджес». Я посмотрела на школьную фотографию. Люси была очень бледной, растрепанные волосы лежали на плечах. Хотя она пыталась улыбаться, но улыбка была натянутой. Взгляд девочки поражал безразличием. Мне было ясно, что она страдала, и никому до нее не было дела. «Наверное, мне было 6 лет», — мрачно сказала Люси. «Но я этого не помню. Все так запуталось». «Мы попросим Лили рассказать, что она знает о твоем прошлом. Она твой социальный работник и имеет доступ к твоим документам». «Да, пожалуйста». Люси перевернула страницу. Я стала писать дневник. Мама и Дэйв не знали, что у меня есть эта книга. Я прятала ее и писала только тогда, когда их не было, или они спали. У меня было 2 личные вещи. Эта книга и мистер Банни. Люси поцеловала мистера Банни и перевернула страницу. Я увидела записи, сделанные нетвердым детским почерком. Казалось, что писал 3-4-летний ребенок, а не 6-летка. «Я попыталась написать здесь свое имя и нарисовать картинку», — пояснила Люси. «Получилось не очень. Я тогда не ходила в школу и не умела хорошо писать и рисовать. Наверное, это я и Сэмми. Он был моим другом. Когда мне было плохо и меня не пускали к нему, я смотрела на эту картинку. Думать о том, как Люси искала утешение в этом детском рисунке, было просто невыносимо. Я чуть не заплакала. Я обхватила ее плечи и крепко прижала к себе. Порой это лучше слов. Люси перевернула страницу, и я увидела несколько рисунков какой-то женщины. «Это миссис Бриджес», — пояснила Люси. «Ее нелегко узнать», — с улыбкой сказала я. «Мне тоже», — со смехом ответила Люси, но быстро стала серьезной. «Я не все помню про то время, но мамы рядом не было, а у Дэйва появлялись разные подружки, и я должна была называть их тетями». На следующей странице были нарисованы какие-то лица с разинутыми ртами. «Это мои тети. Они всегда ругались на меня, и я нарисовала, как они кричат. Я пыталась записать их имена, но у меня плохо получалось». Имена представляли собой набор букв. Разобрать их было невозможно. Внизу страницы был рисунок, на котором кричали два человека. Один с волосами, другой лысый. Внизу Люси четко написала «Мама» и «Дэйв». Тогда мама вернулась к Дэйву. Они поругались, и она снова уехала. А потом появилась новая тетя. Вот она. Люси указала на следующий рисунок. Она немного пожила с нами, а потом мне пришлось уехать от миссис Бриджес и Сэмми и поселиться с Дэйвом и какой-то странной женщиной. Мне там было плохо. Я никого не знала в новой школе и ни с кем не могла подружиться. Со мной никто не хотел играть. Видите, я здесь плачу. Люси перевернула страницу. Я увидела множество лиц. Наверное, Люси нарисовала себя. Лиц было 20 или даже больше. Все совершенно несчастные, с крупными слезами на щеках. Все это было безумно грустно. «Тебе было так плохо?» — потрясенно прошептала я. «Да», — кивнула Люси и перевернула страницу. Следующая страница была сплошь закрашена темно-серым мелком. «Это гроза. Я принесла мелки из школы. Дома у нас ничего не было. Не знаю, почему я нарисовала грозу. Может быть, в тот день шел дождь. А может быть, ты просто была несчастна. Этот темно-серый цвет отражает твои чувства. Дети иногда выражают свои чувства в картинках, если не могут выразить их словами». «Наверное, так и есть. Я не думала об этом». Люси помолчала, а потом сказала. «Я долго не видела маму, а потом она приехала и забрала меня. Мне было 7. Я знаю, потому что написала здесь цифру 7, чтобы не забыть». Она снова перевернула страницу. А эта мама ссорится со своим новым приятелем. Рисунки стали более взрослыми. Я сразу поняла, как злятся эти люди. Они подняли кулаки, словно собираясь вступить в драку. Люси пририсовала к их ртам пузыри со словами «Я тебя ненавижу». Я ничего не сказала. Люси перевернула страницу, и рисунки кончились, сменившись фотографиями. Я сразу поняла, что Люси вновь оказалась под опекой. Я не позволяла опекуну заглядывать в эту книгу, и она дала мне фотографии и клей, чтобы я сама их приклеила, поэтому некоторые приклеились криво и плохо. «Не беспокойся, мы скоро их приклеим как следует». Люси кивнула. «Это мой опекун и ее приемные дети», — указала она на фотографию. «Дети не любили меня и все на меня сваливали. Может быть, это была моя вина. Мне тогда было плохо, но лучше, чем у Дэйва. Я часто виделась с мамой, но потом она перестала приходить. А потом мне пришлось уехать. Приемные дети сказали, что это потому, что я такая плохая, что меня никто не хочет. Это было очень жестоко. Ты совсем не плохая. Просто у тебя была очень тяжелая жизнь». Люси пожала плечами и перевернула страницу. «А это другой опекун. Ее звали Энджи. Это ее дочь, Шелли. Они были добрыми, и мне у них нравилось, но я смогла пробыть там совсем недолго. Мама меня забрала. Мне хотелось бы остаться там дольше», — мечтательно добавила Люси. На следующих страницах фотографий не было. Вверху Люси написала цифру 9 и провела несколько горизонтальных линий. Там были уже настоящие дневниковые записи с датами. «Я не хочу, чтобы вы это читали», — сказала Люси, прикрывая записи рукой и быстро переворачивая страницу. «Я писала ужасные вещи про маму и ее нового приятеля. Мне стыдно, но тогда я была очень зла на них». «Я понимаю, дорогая, ты многое пережила. Неудивительно, что ты злилась». Люси перевернула страницу. Снова появились фотографии, и я поняла, что девочка вновь оказалась под опекой. Все приемные опекуны должны вести историю жизни своих подопечных с фотографиями и другими памятными сувенирами. «Это мой опекун, Хизер», — сказала Люси. «А это ее муж и дочери. У них было хорошо, но мне пришлось снова поменять школу, и я стала отставать в учебе. У них я провела Рождество. Я очень старалась и мне кажется, что они меня любили. Но им пришлось переехать. Они говорили, что хотели взять меня с собой, но социальный работник запретил мне переезжать. Может быть, это было и так. А может быть, они просто хотели избавиться от меня. И тогда мне пришлось поселиться у Пэт и Терри. Вы их знаете? Да, кивнула я. Именно Пэт и Терри привезли Люси в мой дом. Я сразу знала, что не смогу остаться. Стиви сказала, что они обычно опекают маленьких детей. Но я думала, что это всего лишь оправдание. Они, как и все, у кого я жила, не хотели, чтобы я долго оставалась с ними. Мне было 11 лет. После приезда мне пришлось идти в среднюю школу. Школа была такой большой, что я постоянно терялась там. Я не справлялась с уроками, у меня не было друзей, и я перестала есть. Мне было так одиноко. Я уже думала, что жить вообще не стоит. А потом, когда я вернулась из школы, Пэт и Стиви пришли сказать мне, что у меня будет другой опекун, и в выходные мне придется переезжать. Внутри меня что-то сломалось. Я не могла больше этого выносить. Я закричала, убежала от них и заперлась в ванной. Пэт пыталась поговорить со мной через дверь, но я не слушала. Мне уже было все равно. Когда вернулся Терри, он сломал дверь, а я убежала в свою комнату. Они оставили меня одну. По-моему, они просто не знали, что делать. Я хотела остаться в своей комнате и умереть от голода. Я действительно хотела умереть. А вечером Пэт принесла мне телефон и оставила на кровати. «Я услышала ваш голос». Я старалась не слушать, но вы не отступали. В вашем голосе было что-то такое, что заставило меня взять трубку. А остальное вы знаете. Мы какое-то время молчали, вспоминая все то, о чем говорила Люси. «Как хорошо, что тогда ты взяла трубку», — сказала я, сжимая руку девочки. «Вы умеете убеждать», — улыбнулась Люси. «Хорошо». Но я заметила, что история жизни заканчивается фотографиями, сделанными в доме Пэт и Терри. Интересно, почему она не вклеила ни одной из тех фотографий, что делала я? Я часто фотографировала детей и всегда давала Люси фотографии, но в ее книге не было ни одной. «А где же наши фотографии?» — все же спросила я. «В ящике», — ответила Люси. «Я не вклеила их, потому что раньше, стоило мне приклеить фотографии, меня сразу же отправляли в другой дом. Я не хотела уезжать от вас, и я не стала их вклеивать. И это сработало». «Я остаюсь». Я была растрогана до слез. «Теперь ты можешь смело их вклеить, солнышко. Теперь уже не сглазишь. Поверь мне, ты остаешься у нас навсегда. Я уверена, что совет удовлетворит мою просьбу». Люси улыбнулась, поднялась, положила историю жизни в ящик и закрыла его. Она забралась в постель, свернулась клубочком под одеялом и прижала к себе мистера Банни так, что торчали одни лишь уши. Я поцеловала ее на ночь. «Спасибо, что показала мне свой дневник. Я так рада, что тот вечер ты все же взяла трубку. Если бы не это, Люси могла никогда не появиться в моем доме». «Я тоже очень рада», — ответила Люси. Я еще раз поцеловала ее и вышла, чувствуя, насколько близка была к тому, чтобы стать очередной записью в истории жизни Люси. Если бы я не подала прошение оставить Люси, если бы у нее не сменился социальный работник, если бы Питер не занял такую решительную позицию, я и мои дети остались бы очередной фотографией в этой книге. Если бы мне нужно было продемонстрировать неэффективность нашей социальной системы, я могла бы взять книгу Люси. Столько лет, столько упущенных возможностей. Все, кто принял участие в жизни этой девочки, лишь усиливали ее страдания, неуверенность и чувство одиночества. Я почувствовала и свою ответственность за это. Оставалось лишь надеяться, что со временем мне удастся загладить свою вину и залечить раны, нанесенные этой девочке.